весь дышит первым и крупным успехом. «Вначале было дело», — цитирует он. «Гордиев узел разрублен, террор доказан, он начат. Все споры излишни». Начался новый решающий период борьбы, когда надо уметь все поставить на карту, не считаясь с тем, что это вызовет жесточайшие репрессии. Пора выступать молодежи. Пусть грешит против конспирации. Время не ждет. Дана команда «все наверх». Он был прав. Убийство Сипягина действительно открывало новую главу в истории борьбы с русским абсолютизмом. Главу о борьбе террористической. Именно с этого момента ведет свое существование боевая организация партии социалистов-революционеров. Ресурсы, которыми она в этот момент располагала, были очень и очень невелики. Когда Ершуни захотел откликнуться прокламацией на догнавшее его в Киеве известие о казни Балмашева, сделать этого он не смог, так как в Киеве у социалистов-революционеров не было типографии. Пришлось довольствоваться суррогатом, перепечатать на гектографе старое стихотворение поэта-революционера Линцевича, причем и писать текст, и варить гектографскую массу пришлось самому руководителю боевой организации. Но все эти недочеты организационного порядка с избытком искупались благоприятным настроением, которое царило повсюду. С трудом разбираемые слова плохо отпечатанного стихотворения попадали в исключительно благоприятную аудиторию. Ночью товарищ погиб. Жить ему стало невмочь. Труп его свежий зарыт в ту же зловещую ночь. С другом надежным сойдись, острый клинок отточи. Нужно не плакать, а мстить, мстить за погибших в ночи. В желающих мстить недостатка не было. На смену каждому павшему подходили десятки, сотни новых добровольцев. Глава 5. АЗЭФ и боевая организация при Гершуни. Все это время АЗЭФ жил в Берлине, объясняя свое пребывание здесь служебной командировкой от всеобщей компании «Электричество», которая предполагает дать ему более крупный пост и теперь отправила его в Берлин для усовершенствования по специальности. Это объяснение, конечно, не соответствовало действительности. Командировку в Берлин он имел только от департамента полиции. На берлинских же заводах, как это видно из документов, он работал бесплатно, для того, чтобы иметь возможность маскировать этой работой действительные причины своего пребывания в Берлине. С внешней стороны для полиции АЗЭФ в это время работал с большим старанием. Его письма в департамент полны имен и фактов. Выдерживал он их в стиле человека, целиком сливающего себя с делом розыска. Себя и полицию он часто объединял в одно общее местоимение «мы». «Мой приезд туда много даст нам во всех отношениях. Поездка моя в Париж и Швейцарию была очень полезной для нас».